Сайрос Смит и юноша шли молча. Подошва конуса то расширялась, и тогда идти было легко, то суживалась, загроможденная обвалами. И тут уже наши исследователи продвигались осторожно, один вслед другому. Минут через 20 им пришлось остановиться. Дальше оба конуса совершенно срослись у основания. Обойти же эту гору по скату, имевшему наклон 70 градусов, было невозможно. Итак, Сайрос Смит и его юный спутник потерпели неудачу в своих попытках обогнуть вершину. Зато они увидели, что можно взобраться на нее. В самом деле перед ними была глубокая трещина, рассекавшая край верхнего кратера, или, если угодно, воронки, из которой в далекие времена, когда этот вулкан был еще действующим, вытекала расплавленная лава. Охладев, лава затвердела, и куски шлака, застывшие в ее корке, образовали как бы устроенную природой лестницу с широкими ступенями, которая могла облегчить восхождение на гору. Сайрос Смит сразу заметил эту особенность в расположении трещины, и хотя темнота уже сгущалась, без колебаний стал взбираться по огромной лестнице вместе с Гербертом, не отстававшим от него. Предстояло одолеть подъем в 1000 футов. Доступны ли были стенки кратера? Мы скоро это узнаем. Инженер решил подниматься до тех пор, пока будет возможно. К счастью, по стенкам кратера тянулись извилистые борозды, словно нарезки исполинского винта, что облегчало подъем. Вулкан, несомненно, принадлежал к числу потухших. Ни малейшей струйки дыма не поднималось над его склонами, ни малейшего язычка пламени не вырывалось из его глубины. Не слышно было даже слабого рокота, гула подземного содрогания. Все было спокойно в темной бездне, доходившей, быть может, до самых недр земли. Воздух внутри кратера не был насыщен сернистыми испарениями. Вулкан не погрузился в дремоту, нет, в нем иссякла жизнь. Попытка Сайроса Смита сулила удачное восхождение. Вместе с Гербертом он поднимался все выше, воронка кратера ширилась все больше, а круглый клочок неба, видневшийся между краями кратера, все увеличивался. Можно сказать, что с каждым шагом Сайроса Смита и Герберта у них в поле зрения появлялись все новые звезды и великолепные, яркие созвездия южного полушария. В зените горел красным огнем Антарес в созвездии Скорпиона, а подальше сверкала звезда Бета созвездия Кентавра, которую считают ближайшей к Земле звездою. Затем, по мере того, как расширялась воронка кратера, возникли Фамальгаут из созвездия Рыбы, звездный треугольник и, наконец, почти над самым антарктическим полюсом засверкал Южный Крест, путеводная звезда Южного полушария, подобно полярной звезде, указывающей путь мореходам в северном полушарии. Около 20:00 вечера Сайрос Смит и Герберт вышли на вершину вулкана, являвшуюся высшей точкой на острове. Уже настала ночь. Нечего было и пытаться различить что-нибудь на расстоянии в 2 мили. Окружает ли со всех сторон эту неведомую землю море, или она соединяется на западе с каким-либо материком, омываемым Тихим океаном? Сейчас этого нельзя было сказать. На западе четко вырисовывалась гряда облаков, еще увеличивавших сумрак. Уже нельзя было отличить море от неба. Они сливались в единый широкий темный круг. Но в одной точке горизонта замерцал тусклый свет, медленно опускавшийся по мере того, как поднимались в небесную высоту облака. То был тонкий серп месяца, уже клонившегося к закату, уже готового исчезнуть. Но в недолгом его сиянии, под длинной полосой облаков, протянувшейся в небе, четко обрисовалась линия горизонта и на краткий миг затрепетала на подернутом зыбью морском просторе лунная дорожка. Сайрос Смит схватил юношу за руку, и когда молодой месяц погрузился в воды океана, инженер воскликнул: «Остров!»